Глава 15. История Кости Решетова. То, что удалось выяснить Геннадию Егоровичу про старшего сына Решетовых, оказалось не менее интересно, чем случай с Коростылевой. Оказывается, что до своего исчезновения Костя Решетов, так же, как и сотрудница администрации, побывал на кладбище. Он вместе с родителями ездил проведать могилы бабушки и дедушки. И не было бы больше никакой связи с Коростылевой, если бы не одно «но». Костя тоже вернулся с кладбища с находкой. Он поймал там небольшую ящерку. Костя взял ее с собой, принес домой и поселил в банке с песком. А потом пропал. «Это не просто совпадение», – думал Геннадий Егорович. «Предметы с кладбища как-то притягивают к себе всю эту нечисть или дают ей возможность повлиять на владельца. Вспомнить хотя бы сторожа. У него в квартире были найдены и могильные камни, и кресты, и чем все это кончилось? Он повесился, а потом его тело пропало из морга. Что касается Башкатова, то чтобы завлечь его, никакого кладбищенского сувенира не понадобилось. Но как пропал Миша? Неужели и он что-то захватил со старого кладбища, когда был там с ребятами? Он ничего такого не упоминал. Надо будет поподробнее расспросить родителей. А вдруг у Андрея или Сергея тоже что-то есть? Тогда они в страшной опасности. Нужно предупредить их родителей». Тинчурин задумался еще глубже. «Ящерка, сережка, кресты!» – перебирал он в уме. «А нужен ли непременно предмет?» «Ящерка сюда не очень вписывается. Возможно, достаточно немного земли с кладбища, вынесенной на подошвах, чтобы открыть дорогу обитающим там чудовищам». Он посмотрел на свои грязные ботинки, стоящие у двери. Засохшая на них грязь наводила на размышления. «Нет», — подумал Тинчурин, — «если бы все было так просто, то они бы могли проникнуть почти в каждый дом, уж во всяком случае к любому, кто побывал на кладбище, и без всяких ящерок и сережек и других штучек. И до меня добрались бы уже этой ночью. Значит, у Миши должно было быть что-то такое, что он мог положить в чемодан, а потом в какой-то момент эта вещь захватила его. Или...» Тут Геннадий Егорович почувствовал, что нащупал что-то важное. Вместо того, чтобы позвонить родителям Сергея, он поставил телефон на место и посмотрел на часы. Через полчаса прибывала электричка со Взоровыми. Тинчурин решил, что должен перехватить их на вокзале, и стал быстро собираться. Уже через 2 минуты он захлопнул дверь и выбежал на улицу. Там его встретили все тот же мелко моросящий дождь и скрывающий верхние этажи домов мертвенно-бледный туман.